еще люблю, еще томлюсь перед всемирной красотою и ни за что не отрекусь от ласк, неспосланных тобою. Покуда на груди земной, хотя с трудом дышать я буду, весь трепет жизни молодой мне будет внятен отовсюду. Покорны солнечным лучам, так сходят корни вглубь могилы, и там у смерти ищут силы бежать навстречу вешним дням. 10 декабря 1890 года.